Федор, было, развернулся, чтобы уходить, но передумал. «Бабушка, а работает у вас такая красивая девушка с длинными, темными волосами, деточка, мягко, как будто разговаривает с маленьким мальчиком», произнесла секьюрити. «Ты что заболел? Какая такая красавица? У нас все девушки красивые, а с темными волосами, почитай, половина будет. Так что иди домой, милай, не мешай работать». И бабулька обратно уткнулась в благословенный мир моды. Федор извинился перед строгой и в то же время милой бабушкой. «Надо будет завтра зайти в Институт астрологии и алхимии», подумал он и направился к выходу. Глава 11. Рогоза и Свиридов шли следом за лесником Алексеем Ивановичем по, казалось бы, непроходимому болоту. Справа и слева от тропы, по которой пробирались путешественники, стояли карликовые с искореженными стволами неизвестные Андрею деревья и угрожающе раскачивались, норовя зацепить бедных путников за одежду. Тропа представляла собой вереницу еле видимых под толщей мутной жижи островков, которые каждый раз, когда на них наступали, вибрировали и погружались на 5-10 сантиметров в топь. После получасовой прогулки по достопримечательностям местного лесного массива Олег и Андрей, под предводительством все того же лесника, прибыли на место. Место, куда они прибыли, было не что иное, как огромная поляна, размером с десяток футбольных полей. Свиридов поразился тому, что буквально за пару метров до выхода на эту поляночку, ничто даже и не намекало на то, что она тут есть. Алексей Иванович, видя растерянности и изумления на лице Андрея, усмехнулся и сказал: «Сам не могу понять этого природного феномена. На поляне, чуть в стороне от места, где вышли из леса лесник, Рогоза и Свиридов и ближе к кромке деревьев, стояли три домика, больше похожие на бараки, и вокруг них бесцельно шатались какие-то люди. Все трое направились к ним. «Здравствуйте, ребята, а где Василий Васильевич?» — спросил прознашатающихся Рогоза. «И вам всем не хворать. А кто вы такие и зачем вам Василий Васильевич?» — ответил один из мужчин. «Вася, хватит веживаться», — вышел вперед лесник. «Это Олег Рогоза, если помнишь, а с ним человек, который поможет нам в наших начинаниях». «О, Иваныч, я тебя не узнал. Добро пожаловать к нашему шалашу», — заулыбался Василий Васильевич. Подошел к Рогозе и Свиридову, представился. «Конев, начальник всего этого безобразия», — и обвел рукой поляну и все, что на ней находилось. Андрей невольно заулыбался, пожимая руку этому крепкому человеку. Король и советник прогуливались по сосновому бору и обсуждали положение дел на данный момент. В это погожее солнечное утро настроение у обоих было приподнятым, хотя первая неудача в общении с Федором немного омрачала их существование. «Что ты предлагаешь нам делать?» — спросил король у своего советника. «Я пока не знаю. Замену среди этого стада подхалимов найти нельзя. Искать где-то на стороне смысла не вижу, не думаю, что кто-то из простых смертных нас поддержит. Так что, надо попробовать еще раз поговорить с Федором, но уже откровенно». «Ну что ж, давай, дерзай», — задумчиво проговорил король Амаралики. На занятиях в университете Виктория была рассеяна, мысли ее крутились вокруг того мужчины, которого она видела прошлым утром возле университета, когда разговаривала с Рогозой. Кто он? Почему преследовал ее до ней астрологии и алхимии, а потом еще и зашел следом? Что он смог услышать из ее разговора с Олегом? Вроде бы, когда этот незнакомец подошел, они уже закончили обсуждение своих проблем. Хорошо, что она воспользовалась потайной дверью и исчезла из его поля зрения. А он, ничего, симпатичный, правда одет неряшливо, хотя одежда не из дешевых. Вдруг не кстати подумала она. Измиров стоял возле проходной машиностроительного завода и разговаривал с невзрачного вида человеком. «У нас есть пара образцов, надо еще, для начала, хотя бы штук 100-150, и нужны они как можно быстрее», — высказывал он свое пожелание. «Я тебя прекрасно понимаю, но это очень большая партия, учитывая то, что работать будут в нерабочее время и, естественно, не все. Все это может затянуться довольно надолго», — возражал собеседник Виталия Всеволодовича. «Хорошо, что ты предлагаешь», — не унимался Измиров. «Я предлагаю для начала сделать 20-25 образцов на нашем предприятии, такое же количество на оптико-механическом заводе у моего приятеля Шабашкина, всего будет около 50 единиц. Думаю, пока хватит, а там видно будет. Плюс ко всему он сможет сделать несколько приборов для наблюдения», — предложил невзрачный мужичок. «Ладно, согласен», — обреченно вздохнул Измиров. Глава 12. Андрей сидел на грубо сколоченной лавочке возле одного из бараков и разговаривал с облепившими его людьми. Были здесь и мужчины, и женщины. Возрастная палитра колебалась в пределах 19-45 лет, за плотным кольцом народного ополчения виднелись даже вихрастые головы мальчишек лет 14-15. Сколько вас здесь человек? Как вы собираетесь осуществлять свой план? И еще, у вас на предприятиях не будет проблем из-за того, что вы не работаете? Спрашивал Андрей своих собеседников. Ну, начнем с последнего вопроса. Проблем не будет, потому что некоторые из нас в отпуске, некоторые на больничном. Также среди нас есть те, кого уволили по сокращению штатов, и т.д. и т.п. Нас здесь 100 человек, но мы ждем подкрепления. В конечном итоге планируется привлечь для проведения боевой операции около 500 человек. Также у нас будут и такие, кто поможет нам, не беря в руки оружие, ответил Василий Васильевич. Как? Ну, у нас есть люди в различных государственных аппаратах, правда, не на высоких должностях, но из жизненного опыта известно, что все решают небольшие шишки, а маленькие незаметные люди, констатировал Конев. Двое захваченных полицейских сидели в абсолютно темном помещении и пытались сообразить, что с ними произошло, как один человек смог справиться с ними, ведь они, профессионалы высокого класса, их специально готовили для действий в городе, в совершенстве владеют приемами защиты и нападения, знают все уловки, которые может применить противник, выходит не все. К тому, что случилось, полицейские готовы не были, не привыкли стражи порядка, что их бьют какие-то прохожие, да еще и похищают. Их мозг отказывался воспринимать происшедшее, но жизнь ставила их перед свершившимся фактом. Федор находился в кабинете отца и просматривал свежие газеты. Президент отсутствовал, вернее, он заглянул в комнату, но, увидев Федора, испарился. Где он сейчас был, его сыну было начхать. Вдруг зазвонил телефон. Федор взял трубку и услышал голос Арчибальда. «Алло, господин президент?» «Нет, его сын, что вы хотели, Арчи?» «О, Феденька, ты уже занял место отца, быстро, ха-ха-ха!» «Пока нет, но, надеюсь, займу». «Правильно, честолюбивые замыслы надо приветствовать. Я, собственно, зачем звоню, мне бы хотелось с тобой встретиться и поговорить, а то прошлый раз мы как-то не договорили. У тебя есть время сегодня вечером?» «Есть». «Где и когда?» «В 20 часов в парке возле университета». «Согласен», и Федор положил трубку. Виталий Всеволодович устроился на кухне за столом и пил свою фирменную настойку, лицо его выражало глубокую задумчивость. Вошла Виктория. «Папа, ты чем-то расстроен? Почему ты так решила? Ты всегда пьешь эту гадость, когда расстроен или озабочен». «Ну, насчет гадости ты не права, а в остальном ход мыслей верный. Нам не хватает оружия, обстановка в стране хуже некуда, самая революционная ситуация, а мы не готовы. Как там Свиридов с Рогозой справляются с нашими добровольцами?» «Не Свиридов с Рогозой, а один Свиридов. Твой Рогоза хоть и гений, но боец из него пока никакой, хотя в смелости, вернее в безрассудстве, ему не откажешь. Ты-то откуда знаешь, вояка?» Глава 13. Федор сидел на скамейке в парке возле университета и обдумывал ситуацию. Он специально пришел раньше назначенного срока, чтобы осмотреть место встречи и подумать, что ему делать, что этот лис от него хочет. Зачем советнику короля понадобился сын президента? Какие черные мысли бродят в этой светлой, но вечно хмельной голове? И как он до сих пор не спился? Вдруг ему подумалось, что после прилета на родину что-то уж часто жизнь его приводит на эту скамейку в парке недалеко от университета. Здесь он был после разговора с Арчибальдом, возле стен этого учебного заведения он встретил прекрасную незнакомку, здесь ему назначил встречу все тот же Арчибальд. На душе стало тоскливо, словно вот-вот должно случиться что-то плохое. Федор отвлекся от своих рассуждений и поднял голову. Андрей стоял в темном помещении и пытался увидеть, что творится внутри. Но как ни приглядывался, ничего увидеть не смог. «Выведите их на улицу, я хочу с ними поговорить». В комнату вошли двое мужчин, освещая путь фонариками, подошли к пленникам, подняли их на ноги и молча вытолкали на улицу. Полицейские зажмурились от яркого света, ударившего им в глаза, и остановились у выхода. «Не останавливайтесь, господа, проходите дальше, не загораживайте проход!» Услышали насмешливый и до боли знакомый голос захваченные стражи порядка. Они одновременно открыли глаза и сквозь яркий свет и резь увидели того человека, который так ловко с ними справился. Оба сразу же попытались схватиться за ушибленные места, но руки были скованы наручниками, поэтому они просто испуганно уставились на своего победителя. «Сколько мы просидели в темноте?» – спросил один из полицейских. «Почти двое суток», – ответил ему Андрей. «Понятно, почему я не чувствую рук. Вы нарушаете правила содержания осужденных. Нельзя держать людей более 2 часов в наручниках», – спокойно, констатируя факт, произнес любознательный страж порядка. «Посмотрите, какой нежный», – засмеялся один из конвоиров. «Может, еще президенту пожалуешься? Кто вы такие? Почему нас похитили?» Не обращая внимания на колкость, также спокойно спросил опять тот же полицейский. «Вы не имеете права, и вообще, знаете, нас будут искать, а когда найдут, вам всем не поздоровится. Никому не позволено безнаказанно так обращаться с такими людьми, как мы», с вызовом, фальцетом проорал другой. «Может быть», задумчиво и уж как-то спокойно заключил Свиридов, «но боюсь, когда вас найдут, тебе это уже будет безразлично». Кричавший как-то сразу сник. В его глазах промелькнул страх. «Уведите этого куда-нибудь», — проговорил Андрей, кивнув на неспокойного полицейского. «Таких умных видеть не могу». Коп, на которого показал Свиридов, обмяк, и у него впереди на штанах появилось мокрое пятно. Все дружно рассмеялись, и двое мужчин втолкнули опозорившегося обратно в комнату, из которой его недавно вывели. «Такие не прощают своих обидчиков», — тихо произнес Андрей. «Ладно, там видно будет». Оставшийся полицейский посмотрел всем троим по очереди в глаза и, остановив взгляд на Свиридове, попросил: «Снимите наручники, у меня руки затекли. И еще, я хочу в туалет». «Хорошо, будет сделано», — усмехнулся появившийся из ниоткуда Рогоза и лукаво глянул на Андрея. Когда полицейского увели делать его дела, Олег спросил у Свиридова: «Ну что будем делать?» «Поговорю с ним. Кажется, нормальный мужик, может, что и получится. А второй, дерьмо, как он только в полицию попал. Как говорится, и в хорошем стаде есть паршивая овца, хотя какое оно в задницу хорошее. Что-то нас на фекальные темы потянуло, не находишь?» Рассмеялся Андрей. «Ладно, пойду отдам распоряжение по строительству полосы препятствий, а ты, Олег, посмотри с коневым место под стрельбище». Федор увидел Арчибальда еще издали. Он шел уверенной, быстрой походкой хозяина жизни и смотрел прямо на него. Во всей его стремительности чувствовалась угроза, но Федор почему-то не испугался, ему даже стало весело, и он улыбнулся. Арчибальд тоже выдавил улыбку, но она получилась такой фальшивой, что он сразу же стер ее с лица и принял озабоченный вид. «Феденька, здравствуй, здравствуй, дорогой. И вам того же», — ответил Федор. «Чем обязан?» «Сразу к делу. Ну что ж, можно и так», — принял официальный тон советник. «Федя, давай говорить на чистоту. Твой отец не тот человек, который нужен Русури. Он слишком прямолинейный, извини, туп. Его действия явно направлены на угнетение простого народа. Ему наплевать, что с ним станет, лишь бы богатенькие прихлебатели пели ему дифирамбы и отстегивали за различные поблажки и безумные проекты, разрушающие твою страну. Интересно, а последний указ он пропихнул с подачи этих богатеньких прихлебателей, или, может, с вашей? А ведь все, что он делает по вашей указке. И это, кстати, простые люди видят. А эти эсеры и депутаты поддерживают данные писульки именно из-за надежд на те самые поблажки. Тут вы правы. Федор, подожди. Да что там подожди? Что вы собираетесь делать с моим отцом? Он хоть и ваша шестерка, но все-таки мой отец. И когда вы его уберете, кто займет место президента, вернее, кого вы посадите в его кресло с помощью тех же самых выборов, которые вы же и подстроите? Федя, ты опять за свое. Мы уже это обсуждали прошлый раз, помнишь? Поэтому перейдем сразу к будущему твоего отца и твоему будущему. Никто не собирается ничего делать с ним, он добровольно уйдет в отставку, сославшись на состояние здоровья, порекомендовав тебя как своего преемника. Выборы пройдут, как положено, и ты станешь президентом Русури. Произойдет то, чего ты так страстно хотел. Не пойму смысла этой рокировки, задумчиво произнес Федор. Я ведь уже тебе сказал, твой отец туп, стар, действует прямолинейно, что скоро может подтолкнуть народ к восстанию. Все это приведет в президентское кресло другого человека, а не тебя, Ты этого хочешь? Естественно, этого не надо ни тебе, ни нам. Ты теряешь пост, к которому так стремился. Мы теряем сырьевую базу и преданного союзника. Теперь кое-что проясняется. Понятна ваша озабоченность потерей сырьевой базы, но с каких пор Русувия стала вашим союзником? Амаралика всегда считала нас врагом номер один и пыталась уничтожить. Не получилось военными методами, сейчас получается экономическими, если это можно так назвать. Но тут и не пахнет союзническими отношениями, вы просто нас используете, параллельно заставляя наш народ деградировать. Так что насчет дружбы, промолчим. Теперь, что касается меня, вы делаете меня президентом, а я, что должен вам я за эту маленькую услугу? Мне кажется, что я должен делать то же, что и мой отец, но более изощренно, более плавно и скрытно. Так, ну, в общих чертах. А когда я вас перестану устраивать, то тоже в добровольную отставку. И так до тех пор, пока Русувия полностью не ляжет под вас, а там, кто недоволен, того в резервации или в могилу, что, в принципе, одно и то же. Те, кто смирился на черновую работу, чистить сапоги, мыть машины и тому подобное. И еще говорить спасибо благодетелям в вашем лице. Здорово. Нет уж, увольте. Федор посмотрел Арчибальду в глаза, в них полыхал пожар, и не просто пожар, а пожар. Но Арчи улыбался, и от этого Федору стало не по себе. «Феденька, ты сам выбрал свою судьбу», спокойно и также улыбаясь, произнес советник короля, доставая из-за пазухи маленький пистолет и направляя на остолбеневшего Федора. Глава 14. Глава 14. Андрей и Олег сидели на кухне у Измирова, ужинали и рассказывали о последних событиях, произошедших в лесу. Начали строительство полосы препятствий, выбрали место под стрельбище, рассказывал Свиридов. Короче, дело с мертвой точки сдвинулось. «Хорошо, хорошо», удовлетворенно потирая руки, произнес Измиров. «У нас тоже кое-что имеется». И он рассказал о своем походе на завод и беседе с мастером. «Да, это все неплохо, но мало. Плюс, думаю, нужна будет боевая техника и тяжелое вооружение», почесал в затылке Андрей. «Ну так, что по накатанной тропке? Ломанемся на склады, повалим пару-тройку вояк, делов то на пять сек». Возбужденно подпрыгивая на табурете и отправляя очередной кусок мяса в рот, радовался Рогоза. «Помолчи, стратег, а то подавишься, и лишимся мы нашей светлой головы. Кто нас в бой, то поведет», усмехнулся Свиридов. «Что делать будем?» спросил Виталий Всеволодович. «Есть два варианта, оба имеют право на существование. Слушайте, первый, мы используем Вику. Второй, нападаем на склады, но не сразу», задумчиво произнес пришелец. «Как это ты меня использовать собрался?» оскорбилась Виктория. «Давайте, ребятушки, пошевеливайтесь». Одним ударом кувалды, вгоняя в землю кол диаметром сантиметров 60, кричал Конев на своих подопечных, несущих вдвоем небольшое бревнышко. «Тяжело же, Василий Васильевич», оправдывались худосочные работники. «Мы ведь всю жизнь за компьютерами просидели, не то, что вы молотом с 17 лет машете. А кто вам мешал гимнастикой дома заниматься? Лень», рассмеялись молодые люди. «Так вот теперь не ленитесь, догоняйте то, что упустили», в унисон им ответил кузнец. Работа спорилась, настроение у всех было прекрасное. Полоса препятствий рождалась на глазах, и ее рождение приближало начало народного восстания и конец продажной власти, предавшей свой народ. Так думали все, кто находился сейчас в лесу и принимал участие в строительстве. Федор смотрел на Арчибальда и думал о том, что нет на свете справедливости, вот он сейчас умрет, а эти жадные, зажравшиеся аморальцы будут жить и заражать мир своей. Он не успел додумать мысль до конца, его тело качнулось вперед, и в это время прозвучал выстрел. Он показался Федору каким-то тихим, хотя глушителя на пистолете не было. Сын президента Русувии упал на аллею. Советник короля со злостью пнул упавшего Федора, плюнул на дорожку и уже спокойным шагом пошел в ту же сторону, откуда и пришел. «А использовать я тебя предлагаю так, заметь, только предлагаю, это не значит, что предложение пройдет», ответил Андрей и грустно усмехнулся. «Ты знакомишься в баре недалеко от воинской части с начальником склада, влюбляешь его в себя, а там дело техники. Или шантажом, или большими деньгами и шантажом, мы заставляем этого красавца поставлять нам оружие. Вот такой в общих чертах план номер один. План номер два. Мы захватываем склады, но после того, когда у нас будет примерно с десяток автоматов. И еще, действовать надо одновременно, или хотя бы сразу без перерыва, склады и парк техники, иначе нам хана. Ну что ж, планчики твои, в принципе, приемлемы оба, и мы будем разрабатывать их параллельно», – произнес Виталий Всеволодович. «А меня вы спросили?» – возмутилась Вика. «Может, он мне и не понравится вовсе, как я буду роман с ним крутить. Мы постараемся выбрать для тебя красивого, это, во-первых. Во-вторых, никого твое мнение здесь не интересует, вот так-то, девочка моя. Ну вообще-то есть у нас пара барышень еще, но это, запасной вариант. Хотя может быть использовать их в других воинских частях, чем больше ловушек, тем больше можно поймать живности», — констатировал Измиров. Вика постояла немного, надувшись, но, видя, что ее никто не защищает, развернулась и ушла из кухни в комнату. «Значит так, подводя итог всему сказанному и сделанному, можно заключить следующее. Первое, используем нескольких девушек в разных подразделениях. Второе, параллельно готовим ребят в лагере для проведения операций по захвату оружия. Третье, делаем это самое оружие на заводах, о чем уже договорился наш глубоко и многоуважаемый Виталий Всеволодович. Я все правильно понял и изложил?» — спросил Олег Рогоза и посмотрел на Измирова и Свиридова. «Все правильно. Теперь слушайте приказ. Ты, Олег, идешь к Пабло, и вы вместе готовите пару-тройку симпатичных барышень. Ты, Андрей, возвращаешься в лес и приступаешь к подготовке двух групп захвата. Количество людей в группах определишь сам. Все ясно? Ну, тогда, вперед!» Не успел он договорить, как входная дверь хлопнула, и по лестнице вниз застучали каблучки женских туфелек. «Обиделась», — заметил Андрей. «Ничего страшного, должна понимать, не в куклы играем», — парировал отец убежавшей Виктории. Глава 15. Вика шла по аллее и думала о своей жизни. Ее вырастил и воспитал папа, воспитывал он ее в строгости, но всегда находил для нее ласковое слово, всегда знал, чего она хочет, и старался выполнить желания дочери, если они не были слишком взбалмошными. А она в свою очередь научилась управлять ими, научилась тоже понимать отца, даже без слов. Почему же сегодня он так грубо ответил ей, понятно, все они устали, у всех нервы на пределе, но ведь можно было это все объяснить нормально, без грубости, типа «никого твое мнение не интересует». Безусловно, этот роман не может быть настоящим, но ведь ей тоже как-то надо правдоподобно играть свою роль. А как она сможет правдоподобно ее сыграть, если это будет какой-нибудь мерзкий тип, да еще и страшный как не знаю кто? То, что он может быть страшный, как она сама не знает кто, ее почему-то рассмешило, плохое настроение улетучилось. Вика шла дальше по аллее, немногочисленные фонари слабо освещали дорогу, девушке стало как-то неуютно, и она решила повернуть назад к дому. Вдруг впереди послышался слабый стон, и Вика увидела метрах в 5 впереди себя какой-то холмик. Вокруг не было ни души. Любопытство у нее боролось со страхом, но, в конце концов, победила, и дочь Измирова решила подойти и узнать, что там такое. На дорожке аллеи в позе эмбриона лежал человек, мужчина. Его глаза были открыты и смотрели прямо на Вику. «Ну что, поговорил с Федором?» — спросил король своего советника. «Да, поговорил», — ответил Арчибальд и из-под лобья посмотрел на своего патрона. «Почему я должен из тебя вытягивать слова? Почему ты никогда не рассказываешь все сам и сразу?» «Чувствуя что-то неладное», — с угрозой произнес глава Амаралики. «Я обдумываю, как вам доложить. Как, каком кверху, как говорят эти придурки из Русуви», — все больше распаляясь, уже почти крича, оборвал на полуслове король своего подчиненного. Но и сам замолчал, чувствуя, что сказал что-то не совсем понятное даже для самого себя. «Каламбурить изволите, ваше величество», — не реагируя на слова короля, констатировал Арчибальд. «Так, ладно, давай рассказывай все по порядку», — уже спокойно потребовал Арнольд Аморальский. «Особо и рассказывать нечего, он отказался играть по нашим правилам, и я его убил», — уже не глядя в глаза своего шефа, ответил советник. В помещении повисла гробовая тишина, слышно было, как комар пищит в воздухе. Арчибальд скосил глаза в сторону звука и, увидев комара, прихлопнул его. Король сначала побагровел, потом побледнел и, наконец, позеленел. Его рот открывался и закрывался в немой речи, глаза были как у собаки, мучающейся уже несколько дней запором. Арчибальд посмотрел на монарха и обыденным голосом, как ни в чем не бывало, произнес: «Ну я пойду, а то дел много накопилось, до утра, боюсь, не переделаю». Развернулся и на цыпочках быстренько вышел из залы, закрыв за собой дверь. В закрывшуюся дверь с обратной стороны ударилось что-то тяжелое. Федор лежал на дорожке аллеи, сознание так и норовило покинуть его, но сын президента из последних сил старался не допустить этого. После ухода Арчибальда он пытался подняться, но силы как-то сразу оставили его, и Федор не смог встать даже на четвереньки. Ему оставалось только сконцентрировать внимание на том, чтобы оставаться в сознании и хоть как-то бороться за жизнь. Рукой он пытался зажать рану и тем самым хоть немного остановить кровотечение. Но это удавалось плохо, и президентский сын слабел все сильнее. Сколько он так пролежал, Федор не знал, время для него остановилось. Но сумерки превратились в ночь, зажглись немногочисленные фонари, которые едва освещали территорию аллеи. Стали мерзнуть конечности, окружающие предметы начали терять четкость. И вдруг из этого расплывчатого пейзажа, из темноты к нему спустился ангел. Федор всегда подозревал, что что-то там наверху есть, какой-то высший разум, который следит за миром, и его главной задачей является сохранение равновесия добра и зла во Вселенной. Этот кто-то следит за положением вселенских весов, у которых на одной чаше покоится добро, на другой – зло. Ему без разницы, на какой территории добра больше, на какой меньше. Главное – сохранять чашу весов в строго горизонтальном положении. Если вдруг добро начнет перевешивать, этот хранитель равновесия кинет на весы чуточку зла, если зло – подкинет добра. А куда оно упадет – неважно, главное не перепутать чаши весов. Неужели сегодня эта чуточка добра попала в то место, где он лежит? Подумал Федор. Правда, ангел, принесший добро на эту аллею, был не белым одеянием и без крыльев, а одет в майку и джинсы, но страждущий все равно был рад и такому повороту событий. «Помогите, пожалуйста», — произнес он и потерял сознание. Виктория наклонилась к лежавшему. «Помогите, пожалуйста», — еле слышно произнес незнакомец и отключился. Девушка проверила пульс, он едва прощупывался на руке раненого. Вика перевернула пострадавшего на спину, расстегнула рубашку и увидела на его груди, чуть выше сердца, небольшое отверстие, из которого еле-еле сочилась кровь. Виктория порвала рубаху незнакомца на лоскуты, связала некоторые из них, и как смогла, перебинтовала грудь раненого. Вокруг, ни души, все прилипли к экранам телевизоров и смотрят очередную порцию сериалов. Больше она ничего сделать не могла, тащить такого огромного парня на себе, было не в ее силах. Всем сердцем желая, чтобы молодой человек не умер до ее возвращения, Вика помчалась со всех ног к дому. Король Амаралики был вне себя. Он метался по загородной резиденции президента Русуви, как тигр в клетке и рычал, как лев. Побегав и порычав примерно с час, он остановился посреди гостиной, налил себе полный стакан водки и залпом выпил, даже не поморщившись. После чего нажал кнопку вызова. Дверь открылась, и в залу вкатился мячик для игры в гольф, почтительно замерев на двух ножках, подставках у входа в гостиную. «Вызовите ко мне советника, немедленно», — приказал король. «Слушаюсь», — ответил мячик и выкатился, не забыв закрыть за собой дверь. Ровно через 3 минуты советник явился при дочи короля. «Вызывали, ваше величество», — как будто ничего не произошло, — осведомился он и застыл в позе ожидания. «Вызывали, вызывали», — с издевкой ответил монарх. «Ты что себе позволяешь, образина? Что мы теперь скажем его папаше?» Как бы продолжая прерванный разговор, вопрошала коронованная особа у своего нерадивого вассала. «Выразим соболезнование, поскорбим вместе с ним, и все, а что еще? Никто меня не видел, так, что на нас никто даже и не подумает. Ты уверен? Ну если так, то чуточку легче, но все равно, это нам не на руку. Поднимут всю полицию на ноги, начнутся аресты невинных, что соответственно спровоцирует народные волнения. Ох, как все не вовремя, как не вовремя. Мы все равно собирались уезжать. На день-два раньше роли не играет. Поэтому завтра выразим соболезнования, а послезавтра улетим. Так и сделаем. А сейчас иди отсюда, видеть тебя не могу», — согласился король и вышел из гостиной. Прибежав домой, Виктория с порога кинулась к отцу. «Папа, там на аллее лежит раненый человек, умирает. Я его перевязала как могла, но он потерял много крови. Боюсь, что не выживет». «Где там? Как далеко от дома?» — встревоженно спросил Виталий Всеволодович. «Что-то около 2,5 километров, недалеко от старого неработающего фонтана», — ответила Вика. «Да, и ты это расстояние бежала? Угу. А телепортироваться не могла?» — рассердился Измиров. «Я испугалась и забыла совсем. Ладно, проехали, а то пока будем разбираться, человек умрет. Вика, бери все необходимое и давай перемещаться. А может, скорую? – предложил Андрей. На месте решим, – ответил Измиров, и, кивнув Вике и Рогозе, исчез вместе с ними. Федор очнулся от боли в груди и открыл глаза. Возле него суетились три человека, двое мужчин и ангел, явившийся к нему перед забытьем. «Только не сообщайте властям, не надо», – произнес он и опять отключился. Виталий Всеволодович обработал рану, туго перевязал, после чего протянул руку вверх и опустил ее уже с каким-то свертком. Как оказалось, это было обыкновенное одеяло, сложенное в несколько раз. «Давай, Олег, клади его и понесли», – сказал Измиров Рогозе, разворачивая импровизированные носилки. «Жаль, что мы не можем перемещать в пространстве других людей и вещи тяжелее 2 килограмм», – скорбно произнес Олег. Но Измиров строго прикрикнул на него, и тот замолчал, укладывая раненого на одеяло. По дороге к их великой радости спасители никого не встретили. Войдя в квартиру, они положили принесенного на пол посредине комнаты, и Вика приступила к более тщательному осмотру. «Она у меня окончила медицинское училище, а уже потом ее больше заинтересовала биология, ни к кому не обращаясь», – произнес Виталий Всеволодович. Вика осмотрела незнакомца, переворачивая его на бок и обратно, сделала какой-то укол, еще раз обработала рану и опять перевязала. Ранение сквозное, видимо, стреляли с маленького расстояния. Пуля прошла рядом с аортой, еще бы чуть-чуть и он мог умереть от потери крови. Но, все равно человек потерял ее и так очень много, необходимо переливание, сказала Виктория, наконец, закончив заниматься врачеванием. «Что будем делать?» – спросил Олег и поочередно посмотрел на всех присутствующих. «Что, что, спасать?» – воскликнул Андрей и взглянул на Вику. «Есть у меня подружка на станции переливания крови, но не знаю, как ей сказать для чего, да и под учет у них там кровь», – засомневалась она. «До утра он дотянет, без переливания?» – спросил Андрей, обращаясь к дочери Измирова. «Ну не знаю, должен». «Хорошо, оборудование для переливания у вас продается, вообще его достать можно?» «Да, это не проблема», – вместо Вики ответил Свиридову Рогоза. «А чем эта квартира не подходит для временной станции переливания крови?» «А, приносим оборудование сюда и сдаем свою кровь на благо раненых жителей вашего измерения», – воскликнул Андрей. «Неплохая идея, наверное, так и сделаем. Викуль, ты как, справишься?» – поинтересовался отец у дочери. «Думаю, да», – ответила она, пристально глядя на лежавшего в беспамятстве Федора. «А это он шел за мной, помните, я рассказывала, Олег, посмотри, это он, точно он, а я то думаю, лицо знакомое». «Все, хватит трепаться», — подвел итог Виталий Всеволодович. «Всем спать, кроме Вики. Дочка, последишь за его состоянием, вдруг ему плохо станет, а завтра разберемся». Вика молча кивнула. Остальные разбрелись по квартире, устраиваясь на ночлег. Глава 16. Утром президент Русуви прибыл в свою загородную резиденцию, повидать друга Арни. Король вышел к нему со скорбным видом. «Что-нибудь случилось, дорогой друг?» – сочувственно спросил его президент. «У меня нет, а у тебя все в порядке, а то сон нехороший приснился. Верблюд с ежом ходит по улицам города, похожего на столицу твоей страны, и верблюд везде плюет, а над ними летучая мышь вьется», – озабоченно ответил тот. «Да и у меня все в порядке. А сны – это все так, баловство одно. Ну и ладненько. Как там Федор, осваивается на родине?» – заулыбался король Амаралики. «Федор, не знаю, мы с ним практически не видимся. Вот и сегодня, подлец, дома не ночевал. Шляется где-то у своих друзей или подружек. Лучше расскажи, как тебе отдыхается у нас», – отмахнулся президент. «Спасибо, спасибо, дорогой, все замечательно, но, думаю, пора и домой. Как там мои орлы без меня справляются? Так, что завтра полечу обратно, я уже и распоряжение по подготовке к отлету отдал. Теперь ты к нам приедешь, обязательно. Ну, не буду мешать сборам, хотя, конечно, жалко, что ты уезжаешь», преданно глядя в глаза королю, с сожалением произнес президент. В помещение, где находились король и президент, вошел Арчибальд и встревоженно взглянул на своего шефа. Тот незаметно для хозяина ему подмигнул. Советник облегченно вздохнул. Президент улыбнулся и пожал руку вошедшему. «Доброе утро, Арчи!» «Доброе утро, господин президент!» — ответил он и тоже улыбнулся. «Все, я ухожу, ухожу, надо же и немного поработать», — засуетился глава Русуви и вышел. «Идиот!» — вслед ему произнес король. «Давай рассказывай, как у нас дела», — повернулся он к Арчибальду. по телевизору, ничего, в газетах, ничего. Может, он хочет все оставить в тайне, дорогой друг, у этого глупца ума не хватит до такого додуматься. Он действительно ничего не знает, думает, загулял мальчик. Где он может загулять? У него то и знакомых особо нет, не то, что друзей. Ведь он большую часть своей жизни по заграницам учился, усмехнулся монарх. Видимо, его еще не нашли, или он живой. Хотя тогда он уже был бы дома. Вдруг король побледнел. А что если он и правда жив? Тогда нам конец. Вернее не нам, а нашим планам по мирному захвату Русуви. Это трагедия. Да и наплевать. Войну они нам, что ли, объявят. А хоть и объявят, мы же их одним пальцем раздавим. Попытался успокоить патрона советник. Раздавить, то раздавим. Но это тебе не Чирак какой-нибудь и не Карфанистан, где мы можем позволить себе немного лишнего под предлогом борьбы с международной мафией. Так, что бегом в город, и узнать все о судьбе Федора. И если он жив, сам знаешь, что делать. Он должен молчать, оборвал его Арнольд Аморальский. Федор открыл глаза и увидел белый потолок, на котором прямо над его головой была небольшая трещинка. Он повернул голову и обнаружил, что лежит на полу небольшой, но чистой комнаты, а рядом с ним, положив голову на руку, спал вчерашний ангел. Вдруг, словно молния пронзила сознание Федора. Это ведь та девушка, за которой он шел и потерял, и не надеялся больше ее никогда увидеть. Девушка вздрогнула и проснулась. «Папа, ребята, просыпайтесь, идите сюда», — позвала Вика. Вскоре трое заспанных мужчин стояли перед Викторией и смотрели на нее и на раненого. «Как вы себя чувствуете?» — спросил его Измиров. «Нормально», — еле слышно ответил Федор, «только вот слабости голова кружится». Было видно, что каждое слово дается ему с трудом, но спасенный держался молодцом. «Это не страшно, главное жив». «А раз до сих пор жив, значит поправишься», – констатировал Андрей. «Давайте аккуратно его переложим на кровать и начнем заниматься своими делами, а то за болтовней ничего не успеем», – заторопился Виталий Всеволодович. После того, как Федор был устроен на кровати, Измиров вывел всех на кухню и сказал: «Ребятки, делаем все по плану, Андрей влез, Олег к Пабло, а я с Викой пока займусь раненым. И, думаю, никого предупреждать не надо о том, чтоб языки держали за зубами, все вперед. Да, и еще, Вика, позвони в университет и скажи, что ты заболела, пускай тебя не ищут». Когда глава выслушал Рогозу, то пришел в некоторое замешательство. «А кто он такой, вы узнали? Этот ваш приемыш ничего о наших планах не знает? И вообще, какого рожна вы его послушали? Может, он преступник какой, сбежавший из колонии? Ну, во-первых, он очень слаб, потерял много крови, и расспрашивать его в таком состоянии просто верх непристойности. Во-вторых, мы при нем ни о чем не разговаривали, а он все время был без сознания. В-третьих, если бы он был преступником, то уже все средства массовой информации с утра так мозги всем засор законифолили, что голова бы давно лопнула от их трескотни. И, в-четвертых, ты, кажется, профессор астрологии, доктор наук, а рассуждаешь как двоечник. Ладно, ладно. Напал на беззащитного, давай решать, кого из наших девчат будем использовать в операции. Глава 17. Вика выписала на листок все то, что, по ее мнению, могло бы пригодиться для лечения больного, и вручила его отцу. «Давай иди, все это купи, а я пока приготовлю ему чего-нибудь поесть и заодно буду следить за его состоянием». «Хорошо, дочка, только ты скажи, что будем делать с переливанием крови? Вроде очухивается твой подопечный, может, обойдемся? Посмотрим, папа. Ты купи, а там видно будет». Измиров вышел на улицу, а Вика осталась хлопотать возле раненого. Она подошла к кровати, на которой лежал Федор. Он спал, дыхание его было ровное, а сон глубокий. Девушка развернулась и собралась уходить, как вдруг больной зашевелился и негромко застонал. Виктория остановилась и взглянула на Хворова, но тот уже успокоился и опять задышал ровно. «Кто же ты такой, и почему просил никому ничего не сообщать?» — подумала она и тихонько вышла из комнаты. Виталий Всеволодович шел по улицам родного города и думал о своей непростой жизни. Детство его прошло как-то незаметно, он мало, что помнил из него. Нельзя было сказать, что оно было тяжелым или неинтересным. Нет, всего было в достатке, и родительской любви, и мальчишеских шалостей, просто так получилось, не запомнилось. Виталик рос в большой дружной семье, в которой кроме него были еще два брата-близнеца и две сестры, тоже близнецы. Он единственный родился не в паре, и был самый младший из всех. Мать его работала преподавателем алхимии в технологическом институте, а отец – главным инженером на химическом заводе по производству удобрений. Все его старшие братья и сестры не интересовались алхимией, что очень расстраивало родителей, беззаветно влюбленных в эту науку. Братья очень любили географию и поступили в университет на географический факультет, где заинтересовались геологией, а в частности изучением вулканов и гейзеров. В одной из экспедиций за рубеж они оказались в эпицентре извержения и при спасении местных жителей погибли. Сестры не были так дружны, как братья, и по окончании школы одна поступила на биофак, а после окончания университета уехала в далекую островную страну изучать рыб. Там вышла замуж за одного местного ученого, да так там и осела. Из ее редких писем Измиров знал, что она довольна жизнью, но возраст все чаще давал о себе знать, и ей пришлось оставить науку. Теперь она занимается своим небольшим садиком, выращивая в нем прекрасные цветы. Вторая сестра окончила педагогический институт и до недавнего времени работала в одной из школ учителем начальных классов. Теперь сидела на пенсии вместе со своим любимым котом Карузо и вместе с остальными дамами ее возраста увлекалась чужеземными сериалами. Они редко с ней виделись. Он единственный, кто пошел по стопам родителей и поступил в университет на факультет алхимии. После окончания вуза, молодой специалист Измиров попал работать в НИИ астрологии и алхимии, где и проработал все время, пройдя путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией опасных жидкостей и их соединений. Там же познакомился с лаборанткой Олей, влюбился, они поженились, и на свет появилась его Викуля, но, к сожалению, дав ему дочь, жена умерла, и он всю нерастраченную любовь отдал дочери, которая стала его гордостью. И вот теперь ей, и не только ей, а еще многим таким Викам, Олям, Пашам, Ваням грозит жизнь в стране, которую не будут уважать, которую пытаются разорвать на маленькие кусочки и подчинить себе другие государства. Стране, от которой вскоре не останется и воспоминаний, потому что старики не вечны. Нет, пока есть такие люди, как его дочь, как Олег Рогоза, Пабло, не бывать этому. И он со своей стороны приложит все усилия для сохранения величия его страны. Так думал пожилой ученый, идя по улицам родного города, глядя на прохожих, на витрины магазинов, в которых на 90% присутствовали товары из-за рубежа, на призывно открытые двери многочисленных казино, из которых доносились крики разочарования и шум механизмов игровых автоматов, заглушающих эти крики. Прибыв в лесной лагерь, Андрей сразу нашел Конева и уединился с ним в одной из комнат. «Рассказывай, Василий Васильевич, что успели сделать за то время, пока меня не было». «Значится так, Андрей Николаевич, место под стрельбище подготовили и оборудовали огневой рубеж. Полосу препятствий продолжаем строить, думаю, к вечеру закончим», — отчитался первый зам. «А как там, в городе?» «В городе происходит следующее», — и Андрей рассказал обо всех последних событиях, которые произошли в столице, и о полученном задании. Глава и Рогоза сидели в кабинете народного астролога и перебирали имена всех знакомых девушек, состоявших в их партии или на которых, по мнению ученых, можно было положиться, и каковые смогли бы сыграть роль влюбленных барышень. После долгого спора остановились на трех кандидатурах. По странному стечению обстоятельств, всех трех звали Иннами. Всем им было около 22-23 лет. Одна после окончания автодорожного техникума трудилась в одной из фирм, занимающейся строительством дорог. Другая училась на последнем курсе экономического института и хотела после его окончания работать бухгалтером на крупном промышленном предприятии. А третья ничего не заканчивала. После окончания школы с золотой медалью она не смогла никуда поступить, потому что главным были не знания, а наличие денег. У родителей, которые работали на заводе, их не было. Но она не унывала. Работала ткачихой и надеялась на лучшее. Рогоза обзвонил всех троих и договорился о встрече с ними в обед, в одной из многочисленных кафешек, которые днем выполняли роль столовок. Арчибальд вызвал к себе трех сотрудников посольства, работающих в Русуви на постоянной основе. Через полчаса к нему вошли три молчаливые тени и молча остановились возле стола советника. Он раздал им фотографии Федора и приказал разыскать его, во что бы то ни стало, но так, чтоб ни одна живая русувийская душа ничего не прознала. Тени также молча и бесшумно вышли. Арчи сделал себе коктейль и задумался. Андрей с Коневым ходили по строящейся полосе препятствий и обсуждали кандидатуры и количество бойцов в каждой из групп захвата. Свиридов попутно давал указания по установлению тех или иных преград. «Василий Васильевич, ты-то своих лучше знаешь, давай, предлагай», — теребил кузнеца пограничник. «Ну как лучше, Андрюшенька, я ведь тоже не со всеми пришел сюда, моих здесь 17 человек, и, к сожалению, не всех их можно использовать в операции». «Не понял, вы им не доверяете? Тогда зачем они здесь?» – изумился Андрей. «Нет, не в том смысле, что они предатели, а в том, что не готовы пока ни психологически, ни физически», – рассмеялся Конев. «И таких здесь много. Нам же надо в кратчайшие сроки подготовить бойцов, которые смогли бы успешно противостоять подготовленным воинам, а при необходимости и убивать. Я правильно понимаю, Андрей Николаевич?» «Правильно, Василий Васильевич». Разговаривали они еще долго и никак не могли прийти к единому мнению, как все же отбирать людей для проведения операции. «Я предлагаю ограничиться пока преодолением полосы препятствий и стрельбой. Хорошо бы еще какой-нибудь психологический тест провести, но где его возьмешь, психолога?» — сокрушался Андрей. «Да, неплохо бы, но на нет, как говорится, и суда нет. Придется ограничиться собеседованием», — вторил ему Конев. «Почему это нет? Я психолог». Андрей и его собеседник повернулись на голос. Перед ними стояла миловидная женщина, лет 40-45, и откровенно смотрела на них. «Я психолог», — повторила она. «Если хотите, я составлю к утру тест и проведу опрос. Кто вы и что делаете здесь?» — поинтересовался Свиридов. Женщина недоуменно посмотрела на него, в ее взгляде угадывалось непонимание. «А что делают здесь все эти люди?» — спросила она. Андрей засмущался. «Я не это имел в виду. Что вы делаете здесь, на строительстве полосы препятствий? Уже время обеда, я пришла позвать ребят кушать. Ведь голодным несподручно таскать бревна», — ответила психолог. В конечном итоге было принято решение о проведении испытаний, в программу которых было включено: 1. Преодоление полосы препятствий. 2. Стрельба из захваченного оружия. И 3. Письменные ответы на тесты, которые к утру пообещала придумать недавняя собеседница Свиридова и Конева. Кто она такая и как здесь оказалась, Андрей решил выяснить позже. На данный момент он посчитал это неважным. Долго не могли остановиться на оптимальном количестве бойцов в группах, но в конце все-таки решили, по 12 человек, не считая командиров подразделений. Андрей исходил из того, что группы необходимо разбить на тройки, в каждой из которых назначить старшего. Тройки более маневренны, могут самостоятельно успешно выполнять поставленные задачи, их огневая мощь достаточна, чтобы сдерживать небольшие подразделения противника, и члены тройки могут прикрыть друг друга во время боя. Если одна из троек группы будет вынуждена выполнять внезапно возникшую задачу, то вся остальная группа не потеряет боеспособности и сможет довести начатое дело до конца, а командир подразделения будет руководить или действиями группы в целом, или присоединиться к одной из троек, усиливая ее, исходя из сложившейся обстановки. Оставался открытым вопрос, сколько человек примут участие в испытании. Тут тоже разгорелся спор между Свиридовым и Коневым. Конев предлагал подвергнуть испытанию всех лиц мужского пола, Свиридов же — только тех мужчин, которым исполнилось 20 лет и старше, мотивируя это еще ранимой психикой молодых людей, и самое главное, отсутствием необходимого количества боеприпасов для проведения стрельб. «У нас всего 2 автомата и к ним 120 патронов, хватило бы хоть по 2 выстрела сделать. Пистолеты в расчет не берем», — предотвращая вопрос Василия Васильевича, — сказал Андрей. Конев грустно кивнул. «Твоя взяла, будем делать по-твоему». Глава 18. Глава 18. Виктория была на кухне, когда услышала, как хлопнула входная дверь. «Папа, это ты?» — спросила она. «Что так долго?» «Все купил?» «Да это, я, купил все. А долго?» «Знаешь, по-стариковски задумался, да и не заметил, как время пролетело, только устал очень», — ответил Измеров, заходя на кухню. «Как там наш подопечный?» «Спит». «Хорошо, значит, будет жить», — подходя к дочке и целуя ее в затылок, сказал Виталий Всеволодович. «Рассказывай, что собираешься с ним делать?» «Состояние у него хоть и тяжелое, но стабильное. Дыхание ровное, бреда нет. Я осматривала рану, вроде сухая, загноения нет. Думаю, ты прав, жить будет. Я ему сделала обезболивающий, еще витаминный укол сделаю, когда проснется». «Ты с ним разговаривала?» «Нет, он почти все время спит. Проснулся полчаса назад, я ему вколола обезболивающий, и он опять вырубился. Слаб еще, да и что ты хочешь, прошло-то всего немногим больше 12 часов», — с того момента, как мы его нашли. Но он, молодец, я им восхищаюсь», — отчиталась перед отцом Вика. «Да, и уже почти влюбилась», — засмеялся Измиров. «Папа, перестань», — покраснела дочь. «Все, все, перестал, давай лучше поедим, а то я ведь еще и не ел ничего», — поднял руки вверх Виталий Всеволодович. После трапезы отец с дочкой направились в комнату. Раненый открыл глаза и посмотрел на вошедших, хотел что-то сказать, но Измиров остановил его. «Молчите и лежите, вам надо беречь силы. Давайте сделаем так, я буду задавать вопросы, вы глазами давать ответ. Один раз закрыли глаза, означает да, два раза, нет. Согласны?» Федор закрыл глаза и сразу же открыл их, остановив взгляд на хозяина квартиры, ожидая вопросов. «Чудесно! Вы хорошо себя чувствуете?» Спасенный закрыл глаза и немного поморщился. «Понятно, не совсем хорошо, но этого и следовало ожидать. Я имел в виду, ничего не болит», — поправился Виталий Всеволодович. Раненый два раза закрыл и открыл глаза. «Папа, я его так накачал обезболивающим, что если ему сейчас голову отрывать будут, он не почувствует», — вмешалась Вика. «Да, да, да, я и забыл, не умею я так общаться», — смутился Измиров. «Вам ничего не надо?» – спросила Виктория. «Двойной знак. Может попить?» – не унималась девушка. «Опять двойное моргание. Ну, ладно, отдыхайте. Не будем вас утомлять», – сказал старый ученый. «Пойдем, Вика. Сейчас уколю его и приду», – ответила дочь отцу. Виктория откинула одеяло и сделала укол в руку пациента. «Спасибо вам», – прошептал раненый и дотронулся до ладони Виктории. «Если что, мы рядом», – смутилась девушка и вышла вслед за отцом. Рогоза сидел за небольшим прямоугольным столиком, стоящим возле окна, потягивал холодный напиток под названием «Хмель» и разглядывал прохожих на улице. Все торопились по своим делам, стараясь успеть в обеденный перерыв переделать как можно больше из запланированного на день. Олег перевел взгляд с прохожих на улице на посетителей заведения. В кафешке было не особенно много народа, а те, кто сидел за столиками, были увлечены поеданием пищи и не обращали внимания на происходящее вокруг. Рогоза разочарованно вздохнул и опять вытаращился в окно. Вдруг он услышал веселый девичий голос. «Скучаем, может быть, мы сможем вас развеселить, молодой человек, а?» Олег повернул голову на голос. Перед ним стояли три красивые, молодые девушки и улыбались. «Ох, Инночки, вы все цветете и пахнете. Это не мы, это запах в твоей забегаловке такой», — засмеялась одна из красавиц. «Забегаловка не моя», — слезливым голосом, принимая веселый тон, откликнулся Рогоза. «Давайте, присаживайтесь, вредины». Девушки присоединились к Олегу, весело переругиваясь друг с другом. Подошла официантка, все сделали заказ и молча уставились друг на друга. Через несколько секунд одна из девушек не выдержала и спросила: «Зачем звал, Олежек? Или соскучился?» «Если честно, то да, очень соскучился, но есть и небольшое дельце», — ответил молодой человек. «Рассказывай, раз так», — в один голос, принимая серьезный вид, потребовали барышни. Олег начал рассказывать, но тут официантка принесла заказ, и Олег принялся торопливо поглощать пищу. Когда работница кафе отошла, Рогоза, доживав кусок, продолжил свое повествование. Когда он закончил, подружки переглянулись между собой, а одна поинтересовалась: «Мы и спать с ними должны, надеюсь, до этого не дойдет», — начал Олег, но его перебила другая Инна. «Девочки, вы слышали, он надеется». Вдруг откуда-то сбоку раздался грубый мужской голос. «Вы только посмотрите, один дохлый червяк в окружении трех принцесс. Не многовато ли?» Все четверо взглянули на говорившего. Им оказался высокий, под 2 метра ростом, сержант частей внутренней охраны. Его развитая мускулатура выпирала из-под форменной одежды, казавшийся из-за этого на несколько размеров меньше необходимого. Он стоял возле столика, за которым сидел Рогоза с девушками, и откровенно вызывающе смотрел на поджарого Олега. «Ну, что, козявка, может быть, поделишься с защитником Отечества? Знаешь, мне самому мало», — беря кружку с недопитым хмелем, дерзко произнес молодой ученый. «Что ты пропищал? Самому мало? Ну ты и охамел, комарик. Да я тебя на одну ладонь положу, другой прихлопну. Шел вон, букашка», — взревел детина, поднимая руку для удара, но ударить не успел. В лицо что-то плесканулось, глаза защипало, а вслед за этим какой-то предмет вонзился ему в висок. Вояка схватился за голову и дико заревел. Сквозь свой рев он услышал пронзительный женский крик. «Помогите! Хулиганы напали на военнослужащего. Это кричала Инна, работавшая ткачихой, которая всю беседу молчала. Но одновременно с криками о помощи, она выталкивала из мгновенно, как по мановению волшебной палочки, опустевшего кафе, своих друзей. Шепотом, между воплями, она выговаривала Олегу, какой он дурак, и сразу же успокаивала своих подруг. Но ничего этого оглушенный сержант не видел. Когда он протер глаза от заливающего их хмеля, рядом с ним сидела одна из трех девиц, бывших с его обидчиком, и платочком промокала ссадину, оставшуюся от удара кружкой. Рана оказалась довольно глубокая, и кровь никак не останавливалась. Тогда девушка схватила со стола скатерть и ножом попыталась разрезать ее на ленты, но нож был тупой, и у нее ничего не получалось. На улице раздался вой сирен. К кафе подъехали две машины. Одна была каретой скорой помощи, другая – воронком. Такое название полицейские машины получили за свой черный с отливом цвет и звук сирены, напоминавший карканье вороны. В помещение ворвались сразу двое врачей и, оттеснив Инну, кинулись на помощь пострадавшему. Следом за ними вбежали четверо вооруженных полицейских и, увидев девушку, бросились к ней. Андрей после обеда сидел в комнате, которую ему выделил Конев для проживания, и рассматривал патроны, лежавшие россыпью на кровати. В комнату вошел Василий Васильевич и доложил: «Полосу практически закончили, остались небольшие недоделки, но это ерунда, за пару часов завершат. Ты о чем задумался? Смотри, у нас 120 патронов. Так, так, если делать хотя бы по два выстрела, можем пропустить 60 человек через стрельбу. Так, так, соответственно. Но нужно ли нам сейчас на данном этапе отбирать бойцов для операций? Из такого количества людей, я думаю, не нужно. Потому что два выстрела — это мало, считай, ничего. Необходимо уменьшить количество отбираемых и увеличить количество выстрелов. Надо остановиться или на 40, или на 30 человеках. Лучше на 30. Как раз шестерых самых худших оставим в резерве, на всякий случай, думаю, этого хватит. Андрей, может, ты вообще пойдешь на выполнение операции один?» — возмутился Конев. «Я бы с удовольствием, уж очень плохие, пока из ваших ребят солдаты. Ты не обижайся, Василий Васильевич, но это правда. Да я понимаю, но ведь нет других. Поэтому, по-моему, чем больше претендентов, тем качественнее отбор. Ладно, ладно, успокойтесь, дорогой мой человек. Давайте сделаем так. Вы перепишите всех мужчин от 20 лет по годам и по количеству. Будет это выглядеть так: 20-25 лет, столько-то, 26-30 лет, столько-то, и так до 45. Понятно? Понятно, Андрей Николаевич». И Конев вышел, громко хлопнув дверью. Полицейские прижали Инну к барной стойке и наперебой начали допытываться у нее, что же произошло в кафе. Она стояла, закрыв лицо руками, и тихонько всхлипывала, не отвечая на их вопросы, которые сыпались на нее, как из прогнившего ведра. Тут дверь снова открылась, и на пороге появился холеный, в дорогом костюме мужчина. Он сразу направился к Инне и полицейским, не обратив никакого внимания на врачей, суетившихся вокруг прибитого сержанта. «Здравствуйте, моя фамилия Дыбов Данил Денисович. Я следователь по особо важным делам городской дознавательной службы», — сказал он, приблизившись к девушке и бесцеремонно отрывая ее руки от лица. «Быстренько расскажи мне, что здесь произошло, а то будем разговаривать в другом месте и по-другому». Когда дознаватель закончил говорить, он вперил свои рыбьи, бесцветные глаза в Инну и замер. После разговора со Свиридовым, Конев, злой как собака, вернулся к себе, налил горькой настойки в большую металлическую кружку и залпом выпил. Затем упал на кровать, уставился взглядом в потолок и задумался. Пролежав так некоторое время и ни о чем не думая, Василий Васильевич, наконец, успокоился. «Ладненько, сделаем, как просит Андрей, а там видно будет», — решил он и сел составлять список находящихся на базе лиц мужского пола от 20 до 45 лет. У него получилось 53 человека.